3 сентября, 14:30. Скалистый островок шириной в 2 мили, расположенный примерно в 1400 милях к юго-востоку от острова Питкерн, крошечная точка, которую даже не посчитали нужным обозначить на большинстве глобусов и карт и упомянуть в лоциях. Теперь же эту крошечную точку окружали корабли ВМФ США, авианосцы «Энтерпрайз», «Геттисберг» и «Филиппин-Си». Кроме того, у острова стояли 2 эскадренных миноносца, 3 ракетоносца с управляемыми ракетами, 1 ракетный фрегат, 1 грузовой корабль, 2 подводные лодки типа «Морской волк», 2 лодочные плавбазы и 2 заправщика. Объединенная флотилия во главе с «Энтерпрайзом» следовала на учения в Японское море, когда президент отдал приказ о блокаде крошечного островка. Не прошло и суток, как посреди бескрайних просторов океана возник плавучий город, населенный 30 000 мужчин и женщин. 8 дней назад американский флот установил карантин на острове и прилегающих к нему территории океана. Вертолеты взлетали и возвращались, и их экипажи приносили странные засекреченные слухи о том, что происходило на острове. Всем участникам блокады было строго-настрого запрещено выходить на связь с внешним миром. Был отдан приказ не передавать никаких сведений представителям масс-медиа. Между тем по кораблям все равно распространялись слухи. И распространяли их те, кто видел трансляцию морской жизни. В данный момент экипаж «Энтерпрайза» наблюдал за тем, как вертолет «Морской дракон» снимает с палубы последнюю секцию «Стат-Лаба» сборной лаборатории, созданной НАСА для заброски в эпидемические горячие точки. Грохочущие мощные винты «Морского дракона» немного изменили звук. Вертолет набрал скорость и устремился к острову. Поднимаясь к вершине 700-футовых скал, он нес в качестве груза белую прямоугольную трубу. Для мужчин и женщин, стоявших на палубе большого вертолетоносца, секция передвижной лаборатории выглядела будто ракетный отсек модуля космической станции. Они понятия не имели о том, зачем эту лабораторию перебросили сюда с мыса Канаверал быстроходными судами на воздушной подушке и где именно на острове ее собираются установить. Знали одно — там обнаружена потенциальная биологическая угроза. Никто из многих тысяч мужчин и женщин не мог представить себе, что может находиться по другую сторону скал, из-за чего вся эта суматоха. А некоторые вообще предпочитали ничего не знать. 14:56. Нелл сняла бейсболку с эмблемой МЭЦ и, рассеянно пригладив волосы, наклонилась к стеклу. Она стояла внутри наблюдательного пункта. Остров по форме напоминал чашу, и внутренние стенки этой чаши поросли густыми джунглями. В одном месте кольцо джунглей было разорвано. Эта секция экспериментальной лаборатории считалась первой по номеру. Ее установили на выжженном клочке земли рядом с краем джунглей. На опушке возвышались шеренги деревьев высотой от 30 до 40 футов, похожих на кактусы сагуару. Через северное полушарие наблюдательного пузыря Нелл видела их широкие зеленые листья в вышине. Нелл подозревала, что деревья, из которых состоял этот густой лес, являются растениями не в большей степени, чем те сиреневые стебли, которым она прикоснулась на берегу 12 дней назад. Она с опаской наблюдала за движениями листвы на ветру. Зеро предупредил ее о том, что в ущелье он видел, как деревья двигались. Когда Нелл узнала о том, что исследование острова возглавит НАСА и что наземной группой будет руководить Уэйн Като, профессор из Калифорнийского технологического института, в прошлом ее преподаватель, Нелл стала умолять, чтобы ей позволили участвовать в операции. Без малейших колебаний доктор Като поставил ее во главе группы сотрудников передвижной лаборатории. Гидравлические подъемники выровняли и соединили между собой две новые секции лаборатории на склоне позади первой секции. Гофрированные трубы из вирусонепроницаемого пластика служили для перехода из одной секции в другую. Каждая из секций была размером с пульмановский вагон. Лампы дневного света были закреплены на стальном потолке толщиной в четверть дюйма. Верхнюю часть восьмиугольного корпуса секции занимали окна из поликарбонатного пластика толщиной в 2 дюйма. Для того, чтобы предотвратить проникновение наружной атмосферы внутрь лаборатории в случае нарушения целостности стен или окон, внутри секции поддерживалось положительное давление, немного превышающее давление снаружи. Сейчас ученые собрались перед большим прозрачным куполом в конце первой секции. Они готовились установить первую ловушку для сбора образцов на опушке джунглей. Все знали, что Нелл была участницей первой высадки на остров. Все видели последний выпуск «Морской жизни», хотя бы с помощью YouTube. На Нелл посматривали с опаской и не без скепсиса. Она показала коллегам несколько набросков с изображениями существа, которое она окрестила паука-тигром. Ботаник утверждала, что это существо гналось за ней по берегу. То, что она видела на острове, не было сфотографировано, поэтому возникли законные сомнения. То, что видели другие, было заснято, но и это вызывало сомнения, поскольку кадры могли быть смонтированы. Ученые знали о том, что, судя по разговорам, 11 человек пропали без вести из-за чего-то, что случилось на острове, и свидетельство этой утраты они видели в том, с каким рвением эта молодая женщина предается работе. Но помимо необычной флоры, за те 2 дня, пока происходила установка лаборатории, ученые ничего примечательного не заметили и ничего опасного. Правда, они видели несколько небольших существ, но те появились из джунглей и тут же исчезли. Слишком быстро, и их не удалось хорошо разглядеть или заснять, поскольку на тот момент у ученых еще не было в распоряжении нужного оборудования. На глазах у 6 ученых и 3 лаборантов-техников рука робота-манипулятора опустила на землю первую ловушку для сбора образцов. Цилиндр из прозрачного акрила размером примерно со шляпную коробку. «Кушать подано», — сказал Отто, управляя рукой и подвигая ловушку ближе к краю джунглей. Отто Инман был биологом из НАСА. К острову Хендерс его доставили самолетом из аэропорта Кеннеди. Этот круглолицый парень с волосами, стянутыми в хвостик, еще в начальной школе продемонстрировал уникальные изобретательские способности. А когда окончил школу, сразу был взят на работу в исследовательскую группу НАСА. Попал, можно сказать, в научный рай. Кроме того, ему предложили работу на студии Диснея в Орландо в качестве видеоинженера. Но он над этим предложением даже не задумывался. Проработав 3 года в НАСА, он все еще не мог себе представить, под какими страшными пытками кто-то сможет его заставить приходить на службу с утра к строго определенному времени. Эта операция стала для экзобиолога первым серьезным испытанием. Для многих из тех игрушек, которые он придумывал, это были первые полевые испытания, включая устройства для забора образцов и системы дистанционного запуска и управления транспортом. И Отто с трепетом ожидал момента, когда его теоретические наработки получат крещение огнем. Отто управлял рукой-манипулятором с помощью собственной руки, облаченной в цифровую перчатку. Манипулятор разместил ловушку на выжженной земле у самой опушки леса. В ловушке лежала приманка, сосиска, любезно пожертвованная ВМФ США. «Сосиска?» — неуверенно спросил Энди Бисли. «Ну, пришлось импровизировать, понятно?» — отозвался Отто. «К тому же все формы жизни обожают сосиски». Нелл настояла на том, чтобы в состав персонала лаборатории включили Энди. Восторгу Энди не было предела, но Нелл опасалась того, что и сам Энди, и все остальные относятся к происходящему недостаточно серьезно. Она не раз ловила на себе скептические взгляды сотрудников НАСА. Когда она рассказала им о страшных чудовищах на берегу, большинство ученых отвечали ей вежливым молчанием и скептическими взглядами, что только подстегивало ее решимость выяснить, что же в действительности происходит на острове Хендерс. Отто приподнял дверцу с одного края ловушки и отключил цифровую перчатку, чтобы рука манипулятора держала пластиковый цилиндр на месте. Все стали ждать. Нелл почти не дышала. Через несколько секунд в просвете между двумя деревьями появился дисковидный муравей размером с 50-центовую монету. Он выкатился на опушку и медленно двинулся прямо к ловушке. Примерно в 18 дюймах от открытой дверцы он остановился. — Вот одна из твоих зверушек, Нелл, — прошептал Отто. — Ты была права. — Спасибо, — прошептала в ответ Нелл. Внезапно следом за разведчиком из леса выкатилась еще дюжина дисковидных муравьев. Они катились, немного наклонившись в разные стороны, и вскоре налетели на сосиску, будто орда маленьких фрисби. «Господи!» — вырвалось у Отто. «Закрывай скорее!» — поторопила его Нелл. Но Отто немного промедлил, и из джунглей выскочили два рыже-коричневых зверька размером с белку и забежали в ловушку. А следом за ними в самый последний момент, перед тем, как дверца захлопнулась и герметически закрылась, успели влететь два летучих жука. «Великолепно, Отто!» — проговорила Нелл и погладила Отто по спине. «Похоже, ты поймал еще и парочку островных крыс», — заметил Энди Бисли. «Смотрите!» — он указал за окно. Цилиндрическая ловушка металась из стороны в сторону на конце руки манипулятора. Отто был вынужден остановить манипулятор, потому что ловушка очень сильно сотрясалась. Ее прозрачные стенки были забрызганы чем-то скользким и голубым. — Ой, мамочки! — ахнул Энди. — Блус Ларпи, — проговорил Отто. — Мое любимое мороженое. Когда ловушка наконец перестала дергаться, впечатление было такое, будто она полным-полна голубичного джема. — Ладно, Отто, забирай ее, произведем вскрытие того, что там осталось, — сказала Нелл. Потом поставим новую ловушку, и на следующий раз, Отто, дверцу закрывай побыстрее. — Да, пожалуй, так, — проговорил биолог и согласно кивнул. Орудуя манипулятором, он поместил ловушку в люк шлюзовой камеры. Там она попала на конвейерную ленту, и через второй люк в отсек для исследования образцов, который ученые уже успели для себя окрестить желобом. Этот отсек тянулся по всей длине первой секции. Надо заметить, что эта секция Статлаба была разработана как экспериментальная станция для взятия образцов на Марсе, но при этом могла служить передвижной медицинской лабораторией для зон, где разыгралась эпидемия опасной инфекции. Эта разработка была частью пилотной программы, позволявшей применить уникальный опыт, накопленный НАСА, в условиях Земли. Дополнительные ассигнования под грифом «двухпланетные технологии» обеспечили НАСА средствами для осуществления этой программы. Но никто не предполагал, что StatLab будет затребован на практике. И теперь инженеры-технологи НАСА нервно обследовали каждый квадратный дюйм поверхности лаборатории, чтобы убедиться в том, что все системы отвечают требованиям безопасности, что в данном случае означало перекрывать эти требования вдвое. Ничто так не пугало инженеров НАСА, как подготовка к неизвестным, непредвиденным условиям.